Виктор сблизился с противником, оказавшись в самом центре сектора огня стрелка. Левой рукой победитель рубанул по плечу противника. От сокрушительного удара ферокерамическая броня разлетелась как скорлупа. Плечо просело, выстрелив в воздух снопом искр, а потом конечность отлетела и грохнулась на землю. Пилот стрелка подал машину назад и развернул орудие на Виктора. Но тут из стены кружащегося в воздухе песка вынырнул крестоносец Галина Кокса, вцепился руками в стволы пушек и рванул их вверх. Очереди, посланные стрелком, одновременно из лазера и скорострельной пушки, прошли у Виктора прямо над головой. Крестоносец развел руки в стороны и скрежет вырываемых из турели орудий на мгновение заглушил завывание бури. Виктор навел пушку на правую ногу стрелка и до отказа вдавил гашетку. Очередь, как чешую с рыбы, содрала броню и впилась в титано-магниевые кости стрелка. Тот завалился на бок и грохнулся на землю, перевернулся и замер, уткнувшись головой в песок. Виктор заставил своего робота отдать честь вовремя подоспевшему крестоносцу, развернулся и бросился на поиски новой жертвы. День сменился вечером, а успешная охота Виктора продолжалась. Когда опустилась ночь, он уже израсходовал весь боекомплект пушки, и боевой компьютер покорно и исправно пополнил список ранений, множившихся после каждой схватки. Но Виктор раз за разом шел в бой, пока не осталось никого, с кем можно было бы сразиться. Галин бросил взгляд в электронный блокнот. «Насколько я представляю, командующий Соколов заподозрил неладное, когда их подкрепление не пробилось через большой шрам. Она отдала приказ войскам отходить, чтобы успеть до вечера выбраться из долины Бледных Завес. Они не предполагали, что нарвутся на 9-й полк Федеративного Содружества. В результате они там потеряли нескольких роботов. В настоящий момент 9-й полк преследует отступающего противника. Но чертовы соколы держат скорость почти без перегрева двигателей роботов, что обеспечивает им наращивание отрыва от наших частей». Виктор кивнул. «Да, им ничто не мешает переть без перегрева движков. Мне уже принесли предварительные данные осмотра радиатора, снятого с одной из их машин. Они используют двухкамерный теплообменник и охлаждающую жидкость с коэффициентом теплоотдачи на 0,7 выше, чем у воздуха. Техники считают, что при тех же габаритах их радиаторы на 150-200% эффективнее, чем наши. После того, как насмотришься на их технику, даже не верится, что мы их разбили», — согласился Галин. «Военнопленные тоже, кажется, потрясены поражением. Но они скоро придут в себя. Больше всего их интересует, как называется наш клан. Они, видите ли, хотят знать, кому теперь следует присягать на верность», — Кокс рассмеялся. «Охрана, к которой пленные лезли с вопросами, не могла точно решить, кто мы – клан Дэвиона или клан Штайнера, и решили остановиться на клане Виктора». Виктор тяжело вздохнул. «Еще раз напомните всем, к пленным относиться хорошо. Никогда не знаешь, когда удача повернется к тебе спиной». «О, тебе не кажется, что это они?» Стенки палатки задрожали от низкого рокота приближающегося вертолета. Дэвион вскочил на ноги, опрокинув легкий складной стул. Ухмылка Галина была лишь слабым отражением улыбки, засиявшей на лице Виктора. Снаружи послышался хор приветствий и аплодисменты. Полог палатки отлетел в сторону. Кай Аллард, красный от смущения как рак, неуверенно протиснулся в палатку, пропуская вперед Дейру Лир. Он задернул за ней полог, неуклюже развернулся на перебинтованных ногах, щелкнул каблуками и отдал честь. Виктор также церемонно ответил на его приветствие, а потом заключил друга в объятия. «Даже не представляешь, как я был счастлив, когда поисково-спасательная группа доложила, что обнаружила тебя», — сказал он, похлопывая друга по спине. «Я уже начал думать, что послал тебя на верную смерть, дружище». Виктор отступил на шаг и протянул руку Дейре. «Рад, что вы оказались рядом и позаботились о его ранах». «Рады служить. Но на будущее зарекаюсь попадать в робота, очертя голову несущегося в битву»,